Глава 60. Ирма терпеть не могла, когда ее заставляли делать что-то для ее блага. Поэтому, хотя в итоге и смирялась со своей участью младшей сестры, регулярно боролась с Дарианом за каждую свободную минуту своей жизни. Сейчас спор начался из-за желания Ирмы прекратить уроки французского языка и отдать это время под верховую езду. Спор длился уже полчаса, а вопрос с перераспределением времени все никак не решался. Дело было в Дариане. Если бы он хотел закрыть этот вопрос, он бы мог сказать одно конкретное слово «нет» своим коронным властным тоном. Но вместо этого он словно специально вынуждал Ирму бороться за право быть услышанной. В начале моего рабочего дня мы с Дарианом успели встретиться в его спальне. Но, несмотря на это, сейчас, ужиная втроем в столовой, он вновь смотрел на меня плотоядным взглядом. Я уже успела отрицательно кивнуть ему головой, когда Ирма отвлеклась на десерт, однако до него едва ли дошло. Благо, в отличие от Ирмы, я обладала особым методом донесения до Дариана своей категорической позиции. Так что сегодня он на меня больше точно мог не рассчитывать. Я уже пообещала провести оставшийся вечер понедельника с Хьюи. Мы планировали сыграть в четыре руки что-нибудь из Моцарта. «Что значит слова «хочу» или «не хочу»?» — вырвал меня из моих мыслей Дариан, все еще ведущий спор с Ирмой. «Слово «надо» выше. Тебе надо ежедневно работать над своей силой воли». «У меня потрясающая сила воли», — возразила девчонка. «Я могу прекратить работу в любой момент. Держу пари, что ты этого не можешь». Замечание Ирмы заставило меня ухмыльнуться. «Я всегда довожу дело до конца», — заметил Дариан. «Но всегда ли это надо?» Слово «надо» Ирма выделила так четко, что я на его услышала скобки, обнявшие его с двух сторон. Я не могла не оценить бойкость Ирмы и ее умение балансировать на грани юмора и серьезности, поэтому решила поддержать ее. «Я согласна с Ирмой». Неожиданно вступила в их дебаты я и мгновенно словила на себе удивленный взгляд Дариана. «Она знает, чего хочет, так пусть развивает свои сильные стороны, вместо того, чтобы топтаться на месте со своими слабыми способностями». Спокойно пожала плечами я. «Пусть занимается верховой ездой вместо французского». На сей раз Дариан смотрел на меня с явным укором. Он явно не ожидал, что я займу сторону его оппозиции. «Что?» — довольная его реакцией, ухмыльнулась я, после чего посмотрела на Ирму, сидящую слева от меня, и добавила. «Il n'est jamais tard de faire ses vies comme vous. Faites de vos rêves une réalité». Примечание автора. «Никогда не поздно быть тем, кем хочешь. Воплоти свои мечты в реальность». Едва ли Ирма поняла мои слова дословно, однако общий смысл явно уловила, поэтому и улыбнулась мне самой уверенной улыбкой из своего арсенала. Дариан же, явно понявший мою фразу слово в слово, посмотрел на меня в упор и произнес: «Тхэ-тхэ, изменница». В ответ я лишь самоуверенно улыбнулась. Ирма больше не будет тратить время на французский и станет больше времени проводить в «Мустанге». Тот же факт, что для этого мне достаточно было всего лишь показать Дариану, что я это одобряю, как он сразу же прислушался к моим словам, польстил мне этим вечером, как ни один из его адресованных мне ранее страстных комплиментов. Дариан был прав, говоря о том, что всегда доводит дело до конца. Как и Ирма была права в том, что это не всегда может быть правильным. Хотя что такое правильно, и каковы границы этого абстрактного слова? Пока Таша ужинала в компании Дариана и Ирмы Риордан, Стивену Эртону сообщили о том, что его акции рухнули. Дариан не простил ему его попытку наложить руку на то, что ему принадлежит, на Ташу. Однако он забыл об этом на некоторое время, пока вновь не увидел Эртона рядом с Ташей на подземной парковке. Это было давно, но повторно забывать о поглощающем взгляде Стивена, направленном на его женщину, Дариан не собирался. Несколькими днями ранее они случайно пересеклись в Манчестере на приеме у одной влиятельной вдовы, активно подыскивающей себе новую партию среди богатых холостяков. Однако, будем честны, 45-летняя дама, несмотря на свою несомненную красоту, не могла рассчитывать на внимание молодого Риордана. В итоге она привлекла внимание своего разведенного ровесника, Карла Вагнера, о благосостоянии которого знали далеко за границами Германии. Эта последняя встреча Риордана с Эртоном на приеме оптимистической вдовы и стала фатальной. Неизвестно, обошлось ли все, но спроси тайком Стивену Дариана, как дела у Таши, или же судьба Стивена и без того уже была предрешена его оппонентом, Однако факт оставался фактом. Этим утром Стивен Эртон еще был богатым владельцем акций, а уже вечером этого же дня он потерял все свои деньги, оставшись с одной лишь машиной и парой квартир вне центра Лондона на руках. Это сделал Дориан Риордан, и Стивен об этом знал. Естественно, он был единственным, кто знал. Все произошло слишком тихо. Стивен Эртон ни дня из своей жизни не работал. Акции ему достались по наследству и были всем, что у него имелось. Единственной его броней. Оставшись без этой брони, что ему оставалось делать? Стивен Эртон пришел к выводу, что ему остается только мстить. Он всегда это умел, даже лучше, чем вести праздный образ жизни, хотя и в последнем он значительно преуспевал. Жесткости ему было не отнять даже Дориану Риордану. Теперь же Стивену необходимо было только время. Не так уж и много времени. Утро вторника началось для Стеллы так же необычно, как и начиналось каждое ее утро, последних несколько дней ее запутанный, словно клубок ниток, без начала, но с неминуемым концом жизни. Она все еще не привыкла к своему новому имени и к тому, что она просыпается в небольшой комнатке на узкой кровати, когда-то принадлежавшей ее умершему сыну, о котором она совершенно ничего не помнила. Она перелистала все семейные альбомы, пересмотрела 2 дюжины видеопленок с ее участием и участием членов ее семьи, но абсолютно ничего не могла вспомнить. Помнила только фоторамку с недавно вернувшимся в нее фото, которое она подарила своему мужу перед тем, как на целое десятилетие, почти 11 лет, распрощаться с ним и всеми воспоминаниями о нем. Больше ничего. Ни единого воспоминания в виде яркой вспышки или хотя бы тусклого лучика надежды. В голове бесконечная пустота, так и не сумевшая заполниться стоящими воспоминаниями о десятилетии ее беспокойной жизни в Нью-Йорке. Каждый день которого был пропитан поисками, будь они внутренними или внешними. Этим утром Стелла уходила из своего нового старого дома тихо, крадучись по старой скрипучей лестнице, с острой надеждой на то, что ее шагов не расслышит кто-нибудь из здесь живущих. Она все еще не привыкла к тому, что под одной крышей может находиться так много людей. Целых 4 человека, не считая ее. Целая настоящая семья. Часы показывали 5:08. Стелла, уже стоя посреди зала, ожидания в аэропорту, надеялась вернуться домой до 7. Этот дом она все еще не ощущала своим. Однако она каким-то чудным образом знала, за какой его дверью что находится или какие половицы под ее ногами обязательно скрипнут, если она на них наступит. Или где Амелия хранит большой мешок с коричневым сахаром. Будто так и было всегда. Будто она знала об этом еще до того, как могла забыть навсегда. И все же она надеялась, что это не навсегда. Больше нее на это надеялся только Родерик. Из этих спутанных мыслей ее выдернул Патрик Ламберт, остановившийся в паре шагов справа от нее. При нем был небольшой серебристый чемодан из поликарбоната, и он, откатив его чуть вбок, элегантно уперся в его высокую ручку своей левой рукой, полусогнутой правой держа свой серый пиджак. «Ты пришла», — едва заметно улыбнулся он, но это была улыбка чистой грусти. «Я ведь обещала», — повела плечами Стелла, словно не понимая, отчего он мог сомневаться в ее нахождении здесь и сейчас. На самом деле она прекрасно понимала все, что между ними все это время происходило и что еще только должно было произойти здесь сейчас. Они прощаются, окончательно и бесповоротно. Стелла, хотя и ощущала Родерика частью себя, она все еще не вспомнила его. Наверное, поэтому сейчас ей было так грустно прощаться со своим старым другом. В этом долгом десятилетии им с Патриком не хватило всего несколько часов, чтобы остаться друг с другом навсегда. Стелла думала, что, может быть, это и к лучшему, но не была в этом уверена наверняка. А вдруг она никогда не вспомнит Родерика? Вдруг здесь, в Британии, для нее уже все потеряно? Нет, она не знала наверняка, но и сдаваться не хотела тоже. Спустя полчаса, сидя в кафетерии, Стелла скажет Патрику слова, которые он уже ожидал от нее услышать. Она больше не вернется в Нью-Йорк. Она нашла свое место, свою семью и останется здесь минимум на тот же отрезок времени, который провела вдали от своей истории. Патрик не был удивлен, но он все еще безмерно сожалел о том, что утратил единственную бывшую у него возможность завоевать сердце столь невероятной женщины. Еще через 25 минут, заняв свое место в бизнес-классе, Патрик Ламберт смотрел в иллюминатор и ощущал, словно земля уходит из-под ног, а не из-под шасси, уносящего его вдаль самолета. Так бывало всякий раз, когда он покидал Великобританию. Это был его третий раз.